Глава 13. Эсси. «Можно мне кетчуп, мамочка?» «Конечно», — ответила Эсси, щедро плеснув его в тарелку. «Ешь, сколько влезет». Было 6 часов вечера, и с минуты на минуту должно было начаться собрание соседского дозора у Энш. Эсси приготовила ужин, сложила посуду в посудомоечную машину, немного прибралась в доме, и теперь ей просто нужно было, чтобы Бен пришел домой. Обычно мама приходила присматривать за девочками, но сегодня она лежала в постели с простудой, поэтому Бен согласился прийти домой пораньше и взять все на себя. Эсси пришлось признать, что она взволнована. В ужине, купании и укладывании было что-то неприятное, не в последнюю очередь потому, что это приходилось делать каждый день. Было достаточно трудно с одним ребенком, но с двумя невыносимо. По крайней мере, Эндж и Френ это понимали. «Я умираю каждый день между 5 и 7 вечера», — всегда говорила Френ с невозмутимым видом. «Жаль, что я не шучу». «Алкоголь», — глубокомысленно ответила Эндж. «Это единственный выход». Эсси подозревала, что Эндж права. Она должна была признать, что перспектива выпить бокальчик вина и поболтать была одной из причин, почему она так сильно ждала собрания соседского дозора. Кроме Бена и своей матери по телефону, Эсси не разговаривала с другими взрослыми целый день. «Я дома!» — крикнул Бен от двери. Мия слезла со своего стула, и через секунду Бен уже держал 3-летнего ребенка, обвившегося вокруг его головы. «Кто это выключил свет?» — закричал он, размахивая руками. «Где Мия? Почему я ничего не вижу?» Он подошел к столику в прихожей, опрокинул рамку с картинкой и наступил в корзину с чистым бельем, оставив грязный след на белой простыне. «Бен!» «Прости», — он поморщился. Она взяла корзину и направилась в прачечную. «Сейчас можно загрузить стирку, а по приходу переложить все в сушилку». «Я сам все сделаю», — сказал Бен. «Правда, ты иди». Он снял со своей головы Мию и серьезно на нее посмотрел. «Я обещаю. Поле в шезлонге, я вернусь не поздно». Дом Эндж сиял светом из каждого окна. Несколько лет назад Лукас пристроил к нему 2-й этаж, и теперь из-под крыши выглядывало окошко, комната Олли. Сад был идеально ухожен, с зеленым газоном и декоративными грушевыми деревьями, с симметричными кустами кумкватов в терракотовых горшках по обе стороны от входной двери. Когда Эсси приходила к Эндж, ей казалось, что она на Вистерия-Лейн. На той улице из сериала «Отчаянные домохозяйки». Только еще один дом на улице излучал свет. Дом Изабель. Эсси надеялась увидеть ее сегодня вечером. Она знала, что Эндж пригласила ее. Возможно, соседский дозор – это не ее. Эсси чувствовала себя немного разочарованной. Она поняла, что питала детскую надежду на то, что Изабель может стать ее первой настоящей подругой в Плезант-Корт. Перед домом Изабель она заколебалась. Возможно, та хочет пойти навстречу, но чувствует себя неловко, ведь она здесь новый человек. Возможно, если бы Эсси предложила пойти вместе, она бы пошла. В конце концов, это по-соседски. С необычной решимостью Эсси развернулась и постучала в дверь Изабель. Дверь распахнулась быстрее, чем она ожидала. Изабель была одета в красную тунику с шарфом в тон вокруг волос. Сегодня у нее был темно-зеленый педикюр. «Привет, Эсси! Я как раз собиралась на заседание соседского дозора». «О, здорово!» — сказала Эсси с облегчением, а также внезапно чувствуя себя как пригородная домохозяйка в джинсах, рубашке и балетках. «Именно поэтому я и зашла. Подумала, может, пойдем вместе?» «Звучит здорово!» — Изабель улыбнулась. Эсси заметила, что у нее эффектная улыбка, знакомая. Она пыталась понять, почему, когда внезапно запах ударил ей в нос. Что-то горит?» Изабель выругалась. «Макароны!» Она развернулась и бросилась обратно в дом. Эсси постояла в нерешительности, потом медленно пошла за ней. По какой-то причине, возможно, из-за того, что в прошлый раз Изабель не пригласила ее в дом, Эсси предположила, что здесь ужасный бардак, куча коробок и нераспакованных чемоданов. Вместо этого она обнаружила полный порядок. На стенах висели огромные картины ярких цветов, а поверхности были усеяны эклектичными дизайнерскими безделушками. В углу стоял безголовый зеркальный манекен. Эсси заглянула в соседнюю комнату, которая оказалась кабинетом, тоже безупречно чистым. Глядя на него, Эсси почувствовала укол зависти. Именно в таком месте Эсси хотела бы жить. Увы, у нее были дети. «Черт!» — услышала она голос Изабель. «До свидания, ужин!» Эсси последовала за голосом в наполненную дымом кухню, где Изабель вываливала слипшийся ком макарон в ведро. «Ты еще не ела?» Та покачала головой. «Ничего. На собрании же будут закуски». Как по команде, желудок Изабель слегка заскулил. «Тебе нужно поесть», — сказала Эсси. «Есть отличный тайский ресторанчик прямо за углом». «А как же собрание?» Эсси с безразличием пожала плечами. Она представляла себе, что выглядит как беззаботный человек, который плывет по течению и которому плевать на 17-минутное опоздание. Ей нравилось выглядеть таким человеком. «Хорошо. Ты же ко мне присоединишься?» Эсси смутилась. Она обещала прийти навстречу. Это было на нее не похоже. Она представила себе, как все соседи сидят на плюшевых диванах Эндж и едят крекеры и сыр. Эндж смотрит на часы. «Конечно. Почему бы и нет?» 2 часа спустя Эсси сидела на диване Изабель, радостно покручивая ножку бокала с вином. Она редко пила в будни. С 2 маленькими детьми и мужем, фанатом фитнеса, это просто не приходило ей в голову. Но когда она села на диван Изабель, то почувствовала себя на удивление правильно. «Это жаркое из курицы с кешью – лучшее, что я пробовала в жизни», – сказала Изабель, положив свои бледные голые ноги на кофейный столик. Рядом стояли 2 пустых пластиковых контейнера, где раньше был их ужин, и бутылка из-под вина, содержимое которой уже было в их желудках. Согласилась Эсси. Собрание соседского дозора, наверное, в самом разгаре. Эсси представила себе пустое место на диване Эндж, где и сейчас положено быть. Впервые в жизни Эсси была бунтаркой. «Итак», — сказала Изабель, — «это было лучше или хуже, чем собрание соседского дозора?» «Я пока не поняла», — сказала Эсси. «Зависит от того, сколько раз на меня наворчит Эндж за то, что я не пришла». Изабель рассмеялась, хотя Эсси не шутила. Губы Изабель напомнили Эсси о том, что имеется в виду, когда говорят «губки бантиком». Изабель прижала к груди белую шелковую подушку, на ней вручную были нарисованы фуксия и кувшинки. Эсси была недостаточно смелой для подобных вещей. Она бы схватила такую подушку в магазине или на рынке, но потом положила бы на место. Диван Изабель был обтянут бархатом цвета морской волны. У кофейного столика были стальные ножки и столешница из черно-белой мозаичной плитки. Под ногами у Эсси лежал темно-красный персидский ковер. Эсси вспомнила, сколько раз она стояла в бутиках, любуясь произведениями современного искусства или необычной скульптурой. Несколько раз ей даже удавалось оправдать цену, подарок на день рождения или годовщину Бена. Но когда дело доходило до покупки, Эсси всегда довольствовалась скромными керамическими изделиями, которые были в каждой гостиной в пригороде. Ей вдруг захотелось побежать домой и повыбрасывать всю керамику. «Это тот самый дом, который должен быть у нее», — подумала она. «Итак», — сказала Эсси, — «расскажи мне о себе. Я слышала, ты работаешь в некоммерческой организации. Какой именно?» Изабель поднесла бокал к губам и поставила его на стол, не отпив. В ее глазах произошла небольшая перемена. «Я работаю в фонде Эбигейл Феррис». «Эбигейл?» Эсси попыталась понять, почему это имя ей знакомо. «Подожди. Эбигейл Феррис? Разве это не та маленькая девочка, которая исчезла, когда ехала на велосипеде в школу? Много лет назад, когда я была еще ребенком?» Изабель кивнула. «Фонд был создан друзьями и членами семьи Эбигейл. Он занимается обеспечением безопасности всех детей и поиском пропавших». Эсси втянула в себя воздух. «Поиск пропавших детей. Это было так близко, так страшно. Что-то, что может случиться с тобой, а не с кем-то другим». «И?» — спросила она, откашлившись. «Что ты делаешь для фонда?» Наша цель, конечно, воссоединение семей. Я делаю все возможное, чтобы облегчить этот процесс. Эсси не совсем поняла, ответила ли Изабель на ее вопрос, но все равно кивнула. Изабель, казалось, вошла в рабочий режим, даже села прямо в своем кресле. Или, может быть, Эсси просто показалась. И часто это случается. Воссоединение. Это зависит от обстоятельств. Часто ребенка забирает родитель или родственник, тогда его просто надо найти. В других случаях речь идет о сексуальных торговцах или педофилах. Эсси поморщилась. А еще есть похитители детей, продолжала Изабель. Женщины, которые крадут ребенка и воспитывают как своего. Это самые тяжелые случаи, потому что ребенок сам не знает, что его украли. Эсси почувствовала неловкость. Внезапно Изабель стала такой серьезной. Но как можно не быть серьезной, когда говоришь о пропавших детях? И как вы находите этих детей? Больше всего нам помогают обычные люди. Ты не поверишь, сколько детей было найдено, когда кто-то просто последовал своим инстинктам и задал вопросы, если что-то показалось странным. И ты приехала сюда по какому-то конкретному делу? Да. Ты думаешь, что пропавший ребенок может быть в Сандрингеме? Да. Изабель пристально смотрела на нее. Эсси заерзала на стуле. Разговор о потерянных детях напомнил ей тот день, когда она оставила Мию на площадке. Она подумала о том, что могло бы произойти, если бы Мии там не оказалось, когда она вернулась за ней. Насколько хуже все могло бы быть. «Ну, мне пора», — сказала Эсси, вставая. «Надеюсь, я тебя не напугала». «Нет», — Эсси нащупала свою сумку, которая валялась под диваном. «Я просто хочу уйти до того, как закончится собрание». Если кто-нибудь заметит, что я выхожу от тебя и расскажет Энж, у меня будут неприятности. Она выдернула сумку рывком. Изабель улыбнулась. Да, этого нам не надо. Спасибо за сегодняшний вечер, пробормотала Эсси. Вино явно ударило ей в голову. Она направилась к двери. Это было гораздо веселее, чем собрание соседского дозора. Точно, сказала Изабель, следуя за Эсси. Я и не ожидала завести друзей в Плезант-Корт. Друзей. Они вышли на теплый ночной воздух. Эсси вдруг почувствовала трепет при этом слове. И в то же время ей вдруг стало трудно смотреть Изабель в глаза. Это был такой незнакомый ей сценарий, как прощаются две взрослые женщины после совместного ужина. Машут, пожимают руки, обнимаются. «Надо как-нибудь повторить», — сказала Изабель, когда дверь Энш открылась и мягкий гул голосов донесся через дорогу. Силуэты в окне исчезли, и, по-видимому, все собирались выходить на улицу. — Ого, — сказала Эсси, — я лучше побегу. Изабель усмехнулась, прислонившись спиной к стене. — Тогда давай, беги. Эсси сделала шаг к своему дому, но в последнюю минуту она быстро повернулась и поцеловала свою новую подругу в щеку. Дом Эсси выглядел так, будто в нем прошел обыск. Горох разбросан по полу, грязная посуда валяется в раковине, а игрушечные поезда лежат на боку вдоль длинного железнодорожного пути, который Бен и Мия сделали сегодня вечером. Корзина для белья стоит точно на том месте, где она ее оставила, на полу следы, и все остальное тоже было на прежнем месте. Эсси со вздохом опустила сумку. Она подмела пол, убрала поезда, загрузила стиральную машину, взбила диванные подушки и поправила ковер в гостиной, прежде чем пойти в спальню. Бен лежал в кровати, как большой холм, обложенный подушками. «Как прошло собрание?» – пробормотал Бен, когда она забралась в постель. Его глаза все еще были закрыты, лицо утопало в подушке. «Разве Плезант-Корт не самое безопасное место в мире?» Эсси открыла рот, чтобы сказать ему, что вместо этого она была у Изабель, что они купили еду на вынос, пили вино и весь вечер болтали. Но тут Полли заплакала. «Самое безопасное во Вселенной», — сказала она и направилась в комнату Полли. Пен снова погрузился в сон.